Начальник милиции выслушал сбивчивый рассказ давнего знакомого рыбьего инспектора и в ответ ему Алаверды, что называется, тоже довольно сбивчиво изложил историю с немецким танком, с русским пулеметом. Помолчали, покурили. Утреннее солнце над рекой разгоралось, крошку за крошкой росу подбирало. Цветы раскрывались нежными раструбами, навстречу косым и длинным полоскам лучей, пока еще с трудом пробивавшихся через темные береговые заросли. Ветерок раздергивал остатки дыма, клубившиеся над пустырем и над берегом. «Что за партизаны там?» – вслух размышлял начальник милиции, глядя в темные заросли. «Я думал, там кто-то с бойцами ОМОНа сражается, что ли?» «А какие там бойцы? Откуда?» – спросил Полетаев. «Из города. Мы ждем отряд ОМОНа». И опять помолчали. «Ну, ждите, ждите, а я пойду». Родион Пахомыч посмотрел на автомат, который был, оказывается, в полном боевом порядке. Автомат стоял на предохранителе. «Пойду, однако. Там казенная лодка, мотор. Да с этими чертями надо разобраться. Надо их покормить, развязать». Глядя в спину уходящего инспектора, Белоцерковский медленно сказал: «И я не завтракал». До Рукосуева не сразу дошло. «Пошли ко мне», – предложил он, встряхнув головой. «Я тут, неподалеку». «Нет, Купидоныч, нет. Кусок теперь поперек глотки встанет. Надо сначала с пулеметом разобраться». Белоцерковский посмотрел на фронтовика. «Старшина, а ты же воевал с этим самым, со Степаном Стародубцевым?» «Я с ним не воевал», – Рукосуев нахмурился. «Я с Гитлером воевал». «Ну, ты ведь понимаешь, о чем я говорю. Судя по всему, стреляют все-таки из дома Стародубцева. Так? Что ты в бинокль увидел? Определил, чей дом?» Сорвав травинку, Рукосуев покусал ее, пожал плечами. «Хрен его знает», – пробормотал, откинув стебелек. «Не видно». «Да все тут видно, старшина, все как на ладони». «Ты, Брониславыч, видел, а я пока что нет». Рукосуев посмотрел на стаю голубей. Взлетели откуда-то, громко хлопая крыльями, прошли над рекою и скрылись за чистоколом деревьев. «Из дома Стародубцева колотят», – гоняя желваки по скулам, уверенно сказал полковник. «Там даже чердачное окно открыто. Псяк рев. Что он, старый дуб, уже День Победы отпраздновал?» «Зачем? Он вообще не пьет?» Рукосуев стал защищать боевого товарища. «Это, я скажу тебе, мужик спокойный, тихий. Он после войны голубей разводил на чердаке. Там была такая прорва всяких сизарей и дутышей». «Ни черта себе, тихий!» – изумился полковник, глядя на подбитый немецкий танк. «Я теперь даже думаю, а не хотел ли он действительно клизму врачу поставить? Тихий!» «Клизму? Кому?» «А, этому!» Рукосуев несколько секунд смотрел на полковника, а потом как-то мелко, нервно засмеялся. «Так это я научил его. Это надо меня сажать в кутузку. А Солдатеич, он так-то тихий. Книжки на фронте читал. По памяти мог шпарить целыми часами». «Какие книжки?» «Разные. Он же хотел быть учителем. А потом была кошмарная контузия, госпиталь. Его хотели комиссовать. Да он мужик упрямый. Доказал, что может воевать. Может. Начальник милиции опять посмотрел на горящий немецкий танк. Такие тихие. В дурдоме должны быть. А он в Москве, напомнил Рукосуев. Ты же сам говорил, Бронислав Брониславович. И в газетке писали. Пчела неподалеку пролетела. Все так, все правильно. Белоцерковский, взглядом провожая пчелу, приподнял фуражку и поцарапал темечко. А кто же там воюет? Домовой на чердаке у Стародубцева. Уходя от вопроса, бывший старшина посмотрел на фуражку начальника милиции. Кто только придумал их, горшки такие. Ты о чем, Купидоныч? Да я вот смотрю на фуражку твою, Бронислав Брониславович. Смотрю и удивляюсь. Откуда они, такие ночных горшки? Отродясь, таких не было ни в Красной армии, ни в Белой. А какие там были? А ты повнимательнее посмотри на фуражки старых русских офицеров. Посмотри на фуражку царя Николая. Он же ходил в форме полковника, кстати. Полковника Преображенского полка. И у всех у них были нормальные фуражки. Не такие ночные горшки, которые не так давно появились в советской армии. Какому-то дураку-генералу, прости господи, пошили для выпендрежа, а потом уже и другие подхватили эту моду. В такой фуражке только фотографироваться. Или стоять на параде, или в штабе сидеть с умным видом. Подписывать приказы, тянуть кота и зайца. Не принимая это на свой счет, Белоцерковский спокойно сказал, поправляя фуражку: «Самое главное не то, что у нас на голове, а то, что в голове. Разве не так?» «Так-то оно так, но коровье седло мы, однако, не носим. Нам фетровую шляпу подавай или эту ленинскую кепку». Молча усмехнувшись, Белоцерковский жилистыми пальцами пуговку под горлом расстегнул. Жарковато уже было, солнце начинало припекать. Трудолюбивые пчелы все живее жужжали, перелетая с первоцвета на первоцвет и вытряхивая последние крошки росы из цветочных чашечек. Ладно, Белоцерковский отмахнулся от пчелы и посмотрел на часы, блеснувшие под рукавом мундира. Теперь уже скоро приедут. Выясним, кто там тихий такой. В тихом омуте, сам знаешь, Купидоныч. А может быть, это идет реконструкция военных действий, предположил Рукосуев. Старшина, да ты еще совсем... Белоцерковский чуть не матюгнулся. Я вообще не знаю, какому дураку это в башку взбрело. Так это же в Москве, говорят, замутили. Поначалу-то был разговор, а потом... Рукосуев перебил его. «Немцы!» – крикнул он, приподнимаясь. «Эй, куда вы, черти, лезете? Вы что, еще не поняли? Он же за вами охотится!» Два или три паренька в эсэсовской форме шли по тропинке от реки. Услышав окрик Рукосуева, они остановились, не понимая, в чем дело. И в эту секунду пулеметчик снова на гашетку надавил. И неподалеку от потешных фрицев, рядом с настоящими пчелами, зажужжали свинцовые. Первоцветы с перебитыми головками ряд за рядом повалились в пыль. Земля, ужаленная пулями, закурилась голубовато-светлыми дымками. Из какого-то камня фонтаном искры высеклись. Бледно-фиолетовый червяк, перебитый пополам, полез из дырки, вращаясь винтом и подпрыгивая. Несколько пуль прилетели в засаду, где находился начальник милиции и Рукосуев. Резко пригнувшись, Белоцерковский уронил фуражку с головы. Фуражка действительно была совершенно непригодная для полевых условий. на несколько секунд оторопев от пулеметной очереди, полковник зачем-то стал в бинокль рассматривать червяка, перебитого пополам. Потом спохватился, фуражку поднял, быстро отряхнул ее от песка, от хвоинок и с такой силой напялил на свою яйцеобразную голову, что брови скрылись под козырьком, и острым холмиком макушка обозначилась. «Вот он, твой тихий!» – забухтел полковник. «Сидит на чердаке, читает книжки, да?» Фронтовик, отвернувшись от него, посмотрел в сторону берега, поросшего красноталами. «А вон там, – кивнул он, – кажется, твой громкий». В глазах полковника вспыхнули искорки. «Кто? Неужели ОМОН? Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» Распугивая птиц, под берегом раздался мощный рев какой-то железной глотки, и на поляну, ломая кусты, выскочила боевая грозная машина, способная напугать противника одним своим видом.